5 грандов. И больше ничего. «Ну, мне нужны только подъемные», — сказал Хенкей, облегченно вздыхая. «Во второй раз мы с вами уже не встретимся». Харди вышел из освещенной конторы, прошел по стояночной площадке, сел в свою машину и уехал. Из репродукторов на деревьях зазвучала музыка. Гирлянды разноцветных лампочек на деревьях создавали иллюзию фальшивого веселья. Хенекей смотрел вслед Харди, тяжело дыша и держа руку на пистолете. Харди повернул машину на полянку, на которой его ожидали Джек Смит и Мо. «Вымогательство», — равнодушно проговорил он. Он раскурил в темноте остатки своей сигареты. «Он знает обо мне достаточно, чтобы упрятать меня 10 лет в тюрьму. Теперь настала его очередь. Правда, парень утверждает, что доказательство хранится в сейфе банка с указанием передать его в полицию, если с ним что-нибудь случится, но это только блеф. Вам нужно вдвоем отправиться к нему и забрать эти материалы. Это очень важно. Я за это плачу 1000». Мол вытянул длинные худые руки и довольно усмехнулся. «Дружище, я уже целую вечность никого как следует не обрабатывал. Это доставит мне огромное удовольствие, мистер Харди». Харди посмотрел на Джека, растянувшегося на траве. «Это мы сейчас проверим», — заметил он. «Только что нам с ним сделать? Когда мы получим от него доказательства, а? Что делать? Его нужно убрать с дороги. Мо уже давно хочет иметь другую машину. Но откуда мне взять такие деньги? Вот если бы вы дали нам 2000, то мы чистенько провернули бы это дело. Ну, хорошо, я отдам вам 2000, не колеблясь, — ответил Харди. Но только имейте в виду, у него есть оружие. Мо поднялся и сделал несколько быстрых движений, чем очень удивил Джека. Потом он протянул худую черную руку и помог Джеку подняться. «Давайте подождем, пока лавочка закроется», — предложил Харди. «И нужно найти место, где он спит. Там вы и будете поджидать его. А я буду ожидать вас здесь. И не забывайте, что он вооружен». Когда его помощники уже отправились в путь, Харди вернул их и добавил. «Он взял у Парнелли 5000. Я хочу вернуть себе эти деньги». В начале второй ночи Хенекей выключил световую рекламу. Большая часть динамиков парк-мотеля уже погрузилась в темноту. Он запер свою контору и вышел на теплый ночной воздух. Он осторожно огляделся кругом, хотя и был уверен в том, что нагнал на Харди достаточно страху. Несколько человек еще сидели перед своими домиками, докуривая последние сигареты перед сном. Хенекей узнал их, и это придало ему мужество. Он медленно двинулся в путь, останавливаясь то тут, то там, чтобы перекинуться кое с кем парой слов. Затем он подошел к своему домику. Ночь была слишком душной, и он был так возбужден, что спать ему совершенно не хотелось. Он сел в кресло и закурил сигарету. «И так скоро он станет обладателем 10 тысяч долларов, — подумал он. 5000 он взял у Сью Парнелли, и еще 5000 ему завтра привезет Харди. С этой суммой он сможет укрыться в Нью-Йорке. Пришло время сматываться из Майами». Следующие полчаса он пытался представить себе, чем он будет заниматься в Нью-Йорке, но способностей строить планы у него не было, и пока он решил оставить это дело. Хенекей взглянул на часы. Было 2:20. Подавляя зевоту, он увидел, что уже все домики погрузились в темноту.